Глава 22. Гори, гори, ясно. Зойка без проблем отработала всю смену. Сегодня ей только адвокат Лариса позвонила, уточняла, где живет и прописан Борис. «Он прописан в моей квартире», — сказала Зоя. «На данный момент живет в Третьей горбольнице». «А что это с ним случилось?» — с усмешкой спросила Лариса. «На голову банка с вареньем упала». И сам он свалился на кучу битого стекла. «Награда нашла своего героя», — хмыкнула женщина. «На развод, алименты и выписку подала?» «Только на развод и на алименты. Разве можно сразу на выписку подавать?» — удивилась Зоя. «Нужно». «Хорошо, подам», — согласилась Зоя. «Вот и умничка. А я как-нибудь к твоему неблаговерному заявлюсь в больницу, объясню на пальцах, чем ему грозит мошенничество с государством. Пусть отказывается от своей доли в пользу детей», — сказала Лариса. «А так можно?» «Я умею убеждать». «Это же он сам добровольно сделает, из-за любви к собственным детям», — хохотнула она. «Почему вы мне помогаете?» — спросила Зоя. «Из-за своей матери». «Это долгая история, я, может быть, ее когда-нибудь расскажу. Все, милая, работай, не буду больше отвлекать». Юристка положила трубку. Вечером звонила свекровь и жаловалась, что Борис находится в реанимации. Пришел в сознание, но оно спутанное. «И никто его не навестит», — вздохнула свекровь. «Если бы не мальчишки, то я бы в город днем на автобусе сгоняла». «Привезите их тогда завтра в город, а потом сходите в больницу», — спокойно ответила Зоя. «Я не могу отпроситься с работы. Надо искать себе замену. Никто не согласится выйти в воскресенье». «На пару часов отпроситься?» — жалобно спросила Татьяна. «Полчаса или пара часов, неважно. Будет оплачена только половина смены». «Какая несправедливость!» — возмутилась свекровь. «Ну вот так. Может, кто-то из родственников его навестит?» — предложила Зоя. «Ты же сама прекрасно знаешь, он со всеми переругался. Меня родные просто послали, сказали, к кому угодно пойдут, а этот пусть сам о себе заботится», — вздохнула женщина. «Сам виноват», — ответила Зоя. «Все кругом навоз, один он король. Вы меня простите, тетя Тань, я устала, да и вы, наверное, тоже. Если мальчишки мешают, то везите их в город. Один день вдвоем посидят, надеюсь, все нормально будет и ничего не случится». «Ну что ты, Зоенька, ребятки не мешаются, все нормально. Спокойной ночи». «И вам спокойной ночи». В воскресенье после работы снова позвонила свекровь. «Зоенька, а ты точно завтра к Борису в больницу сходишь?» — спросила она. «Да», — вздохнула Зоя. «Как там дядя Валера? Как его самочувствие?» «Лежать и стоять может, ходить тоже, а вот сидеть ему больно», — вздохнула тетя Таня. «Ну вот, виновата моя дверь в кладовку, в больницу ему надо». «Не виновата твоя дверь. Он приехал после тебя домой, ему полегчало, и он пошел свинарник чистить, да так рьяно, что надорвался. Пытаюсь его уговорить на больницу. Или покалите ему то самое лекарство», — Зоя сказала название. «Так и сделаю. Мази совсем не помогают». Еще поговорили немного с Татьяной. Во время разговора кто-то пытался несколько раз дозвониться до Зои. После того, как она положила трубку, сразу зазвонил телефон. Зоя посмотрела на незнакомый номер, решила, что это звонит либо учительница из школы, либо кто-то из родителей. Нажала на кнопку, и тут в ее уши полилось что-то такое непонятное и отборное, видно, в самых низах отбирали у бомжей и потомственных алкашей. В трубку, как резаная порося, визжала какая-то баба. «Простите, я вас не поняла», — ответила Зоя. «Чего ты не поняла? Где Борис, спрашиваю?» — орала бабец. «Он в больнице, в Третьей городской». «Какой он в больнице? Отпусти его уже, мышь серая! Он не любит тебя и никогда не любил. Жил с тобой только, чтобы квартиру не снимать и деньги копить на свое жилье». «Ясно. Всего вам доброго», — сказала Зоя и положила трубку. Она быстро занесла номер в черный список, пока телефон разрывался от звонка. Тут же прилетело сообщение с угрозами и обещание приехать и выдрать Зое все волосы и переломать ребра. Женщина и тут заблокировала абонента. Она вообще больше не собиралась разговаривать с этой ненормальной. Конечно, слова про серую мышь ее задели, но сильно из-за этого она не стала расстраиваться. Мало ли, что говорит эта умалишенная. Свекровь очень слезно просила отнести передачку. Надо было решить, что положить ему туда. «Зоенька, ложись спать, а завтра все решишь так, как надо», — сказала она сама себе. За эти 3 дня она все же сильно устала, не было сил и желания что-то делать и из-за кого-то расстраиваться. Передачки принимают с 11, а автобус уходит в 1:00, так что она успеет все сделать с утра. В палату заходить и общаться с Борисом она не собиралась. Ночью она проснулась от жуткого грохота на улице и завывающей сигнализации нескольких машин. Выглянула в окно. На стоянке горело 3 автомобиля. Бегали люди, пытаясь потушить огонь. Соседи отгоняли свои машины от опасного места. «Кому-то не повезло», — подумала она и легла дальше спать. Однако уснуть ей так и не удалось. Кто-то принялся тарабанить в дверь. Пришлось идти и смотреть в глазок. На площадке стоял сосед. Она через дверь спросила, что ему нужно. «Зоя, там ваша машина горит», — сказал он. «Пусть Борис выйдет, сейчас дознаватели приедут вместе с пожаркой». «Ну и пусть горит», — проворчала она. «Нет Бориса, он в больнице». «Я все равно их отправлю к вам». «Ваша машина не пострадала?» — спросила Зоя. «Нет, я успел отогнать». «Это хорошо», — вздохнула она. «Мне очень жаль», — ответил сосед. «А мне нет», — хмыкнула Зоя. Мужчина еще немного потоптался около двери, буркнул под нос «спокойной ночи» и утопал к себе домой. Зоя вернулась в спальню и легла в кровать, но сон не шел к ней. С улицы тянуло гарью, несмотря на то, что все окна были закрыты.